Толстой понял, что уровень отчаяния – это уровень тесного кружка ученых, богатых и досужих людей. Это уровень цивилизации. Не все же на этом уровне пребывают. Я чую, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла надо мне не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И вот, обозревая бытие с этого иного уровня, Толстой приходит к выводу величайшей важности, с помощью которого единственно можно объяснить едва ли не все противоречия и сомнения человеческого разума на пути религиозного мироосмысления и отбросить все препятствия в движении к истине. Толстой приходит к выводу, на котором только и может быть основана подлинная теодицея. Он сознает, нельзя оценивать бесконечное по меркам конечного. Нельзя измерять смысл бытия в вечности, существованием во времени. Ведь человек, который задает вопрос, в чем смысл жизни, он как бы часто ограничивается временем и ищет смысла вот в этом коротком каком-то кусочке вечности. А нужно осмыслять все с точки зрения именно вечности. И если так, то никуда мы не уйдем от веры, от религии. «Я спрашивал, — пишет Толстой, — какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? Отвечал я на вопрос, какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни?» Надо сказать, что это слишком повторяемая ошибка. И от впадения в нее предостерегал еще ветхозаветный пророк, пророк Исаия. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Человек очень часто пути Божии хочет определить критериями, мерками своего собственного пути. И вот на противопоставлении конечного и бесконечного, временного и вечного, земного и небесного, кесарева и Бога, ведь строится и евангельское откровение, апостольская мудрость. Ну, вспомним заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом по меркам земным, ибо их есть Царствие Небесное в вечности. Блаженны плачущие во времени, ибо они утешатся в вечность. Блаженны изгнанные за правду на земле, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня в Царстве Кесаря. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах у Бога». Ну и так далее. Тут можно множить и множить примеры. Что мешает понять это? Противоречие между верою и разумом. Ибо земное познается земным, тогда как бесконечное и вечное только верою. Разум познать это просто не может. И вот два уровня познания, уровень веры и уровень разума, отождествляются Толстым с разными уровнями бытия вообще. И истина обретается только на уровне веры. И для Толстого обретается теми, кто обладает верою и несет на себе всю тяготу жизни. Ну, эту проблему русская культура обозначила вполне отчетливо и до Толстого. Об истинности знания, даваемого верою, спорили еще славянофилы с западниками. На отвержении веры сломалась могучая натура Тургеневского Базарова. И не просто Базарова, а тем, кто стоит за ним, кто отображен в нем. В вере обретали выход из всех сомнений герои Достоевского. К вере стремились толстовские герои, в ней искал обретение истины сам автор исповеди. Православная мудрость знала о главенстве веры в познании мира, знала всегда. Вот как писал о том святитель Василий Великий. Что прежде, знание или вера? А мы утверждаем, что вообще в науках вера предшествует знанию, вот пишет святой отец. И к такому же выводу приходит Толстой в своем поиске. Поняв это я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос, и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса. Только тогда, когда в рассуждении будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что как ни неразумные и уродливые ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я не поставлю вопрос, как мне жить? Ответ – по закону Божью. Что выйдет настоящего из моей жизни? Вечные мучения или вечное блаженство? Какой смысл неуничтожаемой смертью? Соединение с бесконечным, с Богом, рай. Так что кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное, вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и вследствие того возможность жить. Вера дает знание, спасающее человечество от безнадежности. Толстой пишет: «Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь доверит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное. Если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. И разум не в силах постигнуть того, что дается верой». Об этом опять пишет Толстой. «Все эти понятия, при которых приравниваются конечные к бесконечным, и получается смысл жизни, понятие Бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. Эти понятия не выдерживают критики разума. Но разум ограничен. Ограничен и в конечном счете глуп, когда отвергает выводы веры. Я начал понимать, — пишет Толстой, — что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что главные ответы эти одни отвечают на вопросы жизни». Вот тут мы можем сказать, Толстой, по сути дела, подошел, и, как сказал один из философов, на один волос был близок от православия. Вот если бы над этим и можно было остановиться. Но Толстой пошел дальше. Однако возникает неизбежный вопрос. Вопрос, который определяет весь дальнейший путь человека. Ну а что понимать под бесконечным? Вот тем бесконечным, которым поверяется конечное. Что стоит вот за всеми этими понятиями, понятиями, обретенными верою? Бог, свобода, добро. То есть, каково качество самой веры? И вот тут Толстой совершает первое отступление от обретенного им в тяжком, можно сказать, духовном труде. Он пишет так: «Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство, и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня». Ну, тут вот можем сказать, не опасна даже эта готовность принять всякую веру, потому что искренне духовно устремленный человек, он неизбежно придет к сознаванию истины православия. Но Толстой поставил очень важное для себя условие, которое изначально обрекало его, по сути, на отвержение Христа распятого и воскресшего. Он не может окончательно отказаться от разума ради веры, ибо он цепляется за этот разум, несмотря ни на что. А это вот начинает прорастать то самое зерно, давнее зерно замысла создания новой религии, которая очищена от веры и таинственности. Помните, он записал это когда-то давным-давно в своем дневнике. «Очистить от веры и таинственности – это значит и прибегнуть к разуму». И вот тут мы видим парадокс, просто кричащее противоречие. Жесткий антирационалист в «Войне и мире», превознесший веру здесь, вот в исповеди, Толстой все-таки, вопреки самому себе, делает разум окончательным судьей в вопросах веры. И остается как бы неуслышанным предупреждение апостола. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Толстой, по сути дела, и провозглашает все-таки критерий «мудрость мира сего», ту самую мудрость, которая превращается в безумие. И вот тут становится понятную неприязнь Толстого к апостолу Павлу. потому что апостол слишком ясно указывает на многие уязвимые места толстовского мудрования. И основатель новой религии не может не ощутить этого. Подсознательно он ощущает, конечно. И поэтому апостол для него – это та личность, которую он никак не может принять. И вот исповедь, толстовская исповедь, помогает проследить, как постепенно развивается толстовское отвержение православия. А ведь он как будто бы очень близко подошел, и вот теперь разум встает у него на пути. Начинается все с отказа признать истинность веры многих, которые называют себя христианами. И тут мы с Толстым можем согласиться. Он пишет: «Я понял, что вера этих людей не та вера, которую я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений жизни». Толстой не поддается все-таки вот какому-то банальному соблазну отвергнуть саму веру, если не вполне безупречны некоторые ее носители. Все-таки на уровне барыни, на уровне цивилизации не может быть критерий истинного. Но тогда нужно обратиться как будто по его логике к иному уровню, и он обращается. «Я стал вглядываться в жизнь и верование этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них, и одна дает им смысл, возможность жизни. Это помогает искать веру, помогает искать Бога истинного не рассудком, а сердцем. Ибо в народе, к которому обращается Толстой, вера именно такова. Сердце мое томилось мучительным чувством, пишет он. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога. Я говорю, что искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, оно было даже противоположно им, но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет Бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня, Господи, научи меня, Бог мой!» Но никто не вмиловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается. Но от этого отчаяния душа переходила к радости признания бытия Божия. «Он знает и видит мои искания», – пишет Толстой, – «отчаяние, борьбу, он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность, и радость бытия. Вот этот переход от отчаяния к радости, от радости к отчаянию совершался десятки, сотни раз. Исповедь есть потрясающий документ. Она как бы сконцентрировала в себе долгий опыт человечества в его борьбе против искушений безверия, в его стремлении к полноте веры. Толстой совершает путь многих и передает это переживание, переживание движения своего на уровне предельной искренности. Он почти достигает своей цели, обретая поддержку в чистоте народной веры. «Как ни странно, мне было много из того, что входило в веру народа. Я принял все. Ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления. Первое время разум не противился, но только первое. Разум не противился только тогда, когда был близок к приятию соборного постижения истины». И Толстой передает это словами, близкими тем, какими он раскрыл сходное внутреннее состояние в Левине, Ване Карениной. «Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку. Она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью». И вот это чувство, это сознание сделало Толстого ненадолго, но сделало церковным человеком. «Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Но разум не смиряется, он отыскивает иной способ противления веры. Этот способ прост – непонимание вероучительных истин». Вот что пишет Толстой. «В обедне самые важные слова были для меня «возлюбим друг друга до единомыслия». Дальнейшие слова «исповедуем Отца и Сына и Святого Духа» я пропускал, потому что я не мог понять их». Ну, разумеется, мы можем сказать, любой человек может чего-то не понять. Но зачем вот это свое непонимание делать средоточием мира, даже если ты Лев Толстой.